Шамар скрестил руки на груди, наблюдая, как Джаред подбирает последнюю, поначалу столь счастливую, золотую полоску. — Вот удача! — и отвернулась, — покосился на него Джаред. — Сейчас проверим. Шамаш открыл кошелек и принялся шарить в нем всей пятерней. — Чисто! — участливо поинтересовался Джаред. — Я иной раз сужаю народ, но что-то мне подсказывает, что мы вряд ли когда-нибудь еще встретимся. Одна ставка у меня точно есть. Покажи. Шамаш еще немного порылся в кошельке. Металла больше нет. — Тогда какая игра? — возмутился Пролаза. — Мечты и надежды на кон не поставишь. Металла больше нет, — повторил Шамаш. — Да ведь не только металл бывает ценным. — Может, это вам понравится? Он обвел взглядом всех игроков, обернулся даже на Урука, затем достал из мешочка и уронил на стол совершенной формы зеленый камень размером с женский ноготь. Камень светился таинственным светом. «Моя последняя ставка!» Он потряс мешочком, чтобы показать, что внутри пусто. «Возможно, мне повезет!» Джаред поднял камень и внимательно его осмотрел. «Золотом он стоит, пожалуй, 20 раз своего веса, а то и больше». «Я тебе доверяю», — развел руками Шамаш. Джаред посмотрел на выигранный за ночь металл. «Все, что здесь есть, стоит 3-4 его веса». «Согласен. Раздавай». Джаред улыбнулся и начал мешать плитки. Мешал долго, вдвое дольше, чем обычно, закончив, обратился к Шамашу. — Перемешай еще раз. — Я тебе доверяю, — повторил Шамаш и скрестил руки на груди. Джаред начал складывать стопки. Урук внимательно следил за манипуляциями Джареда, но не обнаружил ничего подозрительного. Он не удивился. Царь воров может позволить себе роскошь играть честно за собственным столом. Сложив плитки, Джаред заметил, что игроки как будто заснули. Никто еще не делал ставок. «Вы в игре?» Воры безмолвно переглянулись. Наконец Пролаза открыл рот. «Я такого за всю жизнь не видел. Я пас. Богам не понравится человек, играющий не на своем уровне». «Ну что ж, может, ты прав», — согласился Джаред и протянул кости Шамашу. Но тут к столу подошел Никал с новым подносом. «Как раз вовремя между играми поспел», — приговаривал он, выставляя перед каждым по кружке. Дойдя до Шамаша, он побледнел. Урук еще ни разу не видел трактирщика таким рассерженным. «Извини, Джаред, я его предупреждал, чтобы он тебя не беспокоил. Сейчас я его выкину отсюда». «Нет-нет, Никал, у нас все в порядке», — заверил Джаред, вручая жрецу кости. «Этот человек сделал небывалую ставку». Никал взглянул на светящийся зеленый камень и побледнел еще больше. Шамаш, улыбаясь, тряс кости в кулаке. «Прошу прощения», — пробормотал Никал. «Прошу прощения, не знал». Он поставил кружку перед Шамашем. Жрец взял кружку, отпил. «Хорошее пиво, друг. Не самое лучшее, но хорошее». Урук подивился, что лицо этого пивного бочонка может быть таким белым. Никал попятился, споткнулся и, развернувшись на ходу, заспешил к стойке.